Глава 22. Заезжать в гости на чай с пряниками Ванзаров не собирался. Не потому, что мучили тяжкие воспоминания. Воспоминания были засунуты в архив памяти в раздел «Полезный опыт» и там хранились на всякий случай. Возвращаться в больницу, где над ним чуть не поставили научный опыт, не имело практического смысла. Сразу после октябрьских событий Ванзаров допросил всех, кто имелся в наличии. Были оставлены самые строгие инструкции. Если бы появилась крохотная весточка от пропавшего доктора Ахчинского, ему бы сообщили. Однако нынешним вечером Ванзаров оказался не так далеко, чтобы не посетить милейшее заведение. Да и новый повод имелся. Он нашел извозчика и назвал адрес. В западной окраине Петербурга слияние рек Пряжки и Мойки образовывали почти натуральный квадрат. Удобное место было использовано с толком. На нем возвели больницу для умалишенных во имя святителя Николая Чудотворца. Громадное четырехэтажное здание по форме напоминало букву «Н», у которой сильно вытянули перекладину. Так сильно, что буква напоминала больничную койку. Это если рассматривать чертеж здания. А с другого берега Мойки больница выглядела настоящей бастилией психиатрии, крепостью, огражденной мощным забором в два человеческих роста. Чтобы несчастный, попавший сюда, обратно не сбежал от заботы врачей. Подъехав к главному входу, Ванзаров не испытал ни злости, ни мстительности, ни страха. Расплатился с извозчиком, прошел мимо сторожа, дремавшего в обширном тулупе. Он помнил, где находилось дежурное отделение. Вежливо постучав и услышав разрешение войти, Ванзаров распахнул белую дверь. Он не рассчитывал произвести эффект или вогнать в икоту доктора. Однако нечто похожее случилось само собой. Доктор Успенский выпучил глаза, будто увидел призрака, резко привстал, поправил галстук, провел ладонью по затылку и, наконец, овладел собой. — Господин Ванзаров, рад вас видеть! — проговорил он, хотя улыбка мученика выдавала его. — Добрый вечер, Сергей Николаевич! — Ванзаров снял шапку, показывая суровые украшения, чем привлек интерес доктора. Забыв робость, Успенский заметил последствия научного эксперимента. «Чудесно, чудесно!» — приговаривал он, разглядывая шрамы. «Все зажило, и волосы отросли. Прошу простить, прошу садиться. Приказать чаю или кофе?» От больничных угощений Ванзаров отказался. Повесив пальто на вешалку, он присел на вращающийся табурет, на котором пациенты вертятся в лапах психиатрии. «Прошу простить за беспорядок», — учтиво сказал Успенский, указывая на кипу папок на столе. «Наш главный врач, Антон Антонович Чечет, заболел, так я и его замещаю, и дежурю. Праздники у нас трудное время. Чем могу быть вам полезен?» Ванзаров спросил. Не появлялось ли новых сведений о докторе Охчинском? Быть может, случайных и малозначимых. Сергей Николаевич горел желанием помочь, даже румянец выступил, но ничего, кроме сокрушенного покачивания головой, предложить не смог. К величайшему сожалению, никаких новостей. Помню ваше наставление. Врачи и санитары получили самые строгие инструкции на этот счет. Сам лично наведывался к супруге нашего дорогого пропавшего Константина Владимировича. Она сильная женщина, не теряет надежду, но уже надела траурное платье. Все-таки столько времени прошло. Ее положению не позавидуешь. Жалование мужа не выплачивается из-за его отсутствия на службе, но нет и пенсии по причине потери кормильца, так как официально он не числится умершим. А у нее двое детей, средства остались самые незначительные. Доктора собрали, сколько могли, с наших премиальных. Выразили посильную помощь и передали слова горячей поддержки. Сергей Николаевич, прошу вас еще раз вспомнить вечер накануне исчезновения доктора Охчинского, — сказал Ванзаров так, будто чужое горе его не касалось. У супруги Охчинского он побывал дважды. Застал женщину в глубочайшем горе и страхе, чем кормить детей, расспросил и незаметно оставил несколько красных ассигнаций. Все, что у него оставалось от жалования. Ванзаров считал, что помогать надо втайне. Успенский только плечами пожал. «Ничего особенного. Как обычно, мы собрались своим врачебным кругом обсудить текущее состояние больных, как это у нас заведено. Константин Владимирович рассказал о своих пациентах, слушал доклады других, потом ушел первым». «Прошу пояснить». Что значит «ушел первым»? Доктор замялся, но по опыту знал. От этого господина отделаться не удастся. Проще поддаться. «У нас, знаете, неписанные правила поведения врачей. Не принято уходить с вечерней конференции, не выслушав все доклады коллег». Иными словами, в тот вечер Охчинский грубо нарушил правила, которых всегда придерживался, внезапно встал и ушел. Полицейская лапа влезала в сокровенное врачебного мира. Вопрос был столь неприятен, что Успенский невольно поморщился, но вовремя выправил лицо. Нам показалось довольно странным. Что стало причиной такого поступка? Сергей Николаевич решительно помотал головой. Никакой явной причины. Вероятно, у него появилось срочное дело? После Охчинского более не видели? Совершенно верно. В котором часу он ушел из больницы? Успенский глянул на дешевый маятник, лениво мотавший ножкой. Обычно мы засиживаемся до 8, вероятно, где-то в 7:30. А какое это имеет значение? Вопрос Ванзаров пропустил мимо ушей. «Можете вспомнить, после каких именно слов Охчинский вдруг ушел?» Доктор не позволил себе усмехнуться. «Это невозможно. Шел самый обычный разговор о пациентах. Я и внимания не обратил бы. Да и столько времени прошло. Но почему вас это интересует?» «Вы действительно хотите знать?» «Разумеется!» Ванзаров взял паузу, как хороший актер. «Не имею права разглашать подробности, однако могу сообщить, странности поведения Охчинского, включая то, что он пытался сделать со мной, могут иметь простое объяснение — воздействие очень сильного гипнотиста». Успенскому потребовались лишние секунды, чтобы осмыслить. Вначале он хотел возразить, затем нашел, что мысль не так глупа, как кажется, а под конец растерялся. «Вы полагаете...» — только проговорил он. Ответили ему уверенным кивком. Охчинского могли загипнотизировать на слово «ключ». Среди совещания он услышал и стал сомнамбулой. Вышел из больницы и исчез. Согласиться значило уронить врачебное достоинство. Успенский собрал все силы, чтобы разбить в пух и прах глупость дилетанта. «Послушайте, — пробормотал он. «Такой гипнотист был», — опередил Ванзаров. «К сожалению, допросить его невозможно. Известно точно. Он имел прямое общение с Охчинским, а значит, нет ничего невероятного в том, что ради своих целей он заложил в голову Охчинского слово для исполнения команды. Готов принять ваши аргументы. Сергей Николаевич был не глупым человеком и хорошим доктором. Когда он сталкивался с проблемой, то не отмахивался, а старался разобраться. Потому он впал в глубокую задумчивость. Ванзаров не мешал. Лишь крутанулся на табурете и еле удержался, чтобы не повертеться еще, что было мальчишеством. «Послушайте», — проговорил Успенский, рассматривая что-то на полу. «А ведь в тот вечер мы как раз обсуждали гипнотическое воздействие при лечении. Константин Владимирович принимал живое участие, как вдруг...» Тут доктор поднял голову и глянул на гостя. «Вспомнили слово?» — спросил Ванзаров. «Боюсь ошибиться, но мне теперь кажется, что это случилось, когда была произнесена моя фамилия». Сергей Николаевич сжал губы, будто опасался проболтать врачебную тайну. Но глаза его выдавали. Попал в точку. В кабинете повисла тишина. «Благодарю, вы очень помогли», — сказал Ванзаров. «Теперь, когда мы решили столь сложную загадку, прошу, не скрывайте, что вертится у вас на языке. Даже если это сущая глупость». «А откуда вы знаете?» — спросил доктор, не веря, что полицейский может быть столь наблюдателен. «Мимика часто выдает то, что человек скрывает. Так что же случилось?» Успенский тяжко вздохнул, признавая превосходство методов сыска, о которых никогда не слышал. «Кто же ему расскажет про психологику? Это тайна тайн». «Глупейший случай. Как-то с месяц назад оказался я около Никольского собора. Случайно. Жена потащила». Будто оправдываясь, добавил доктор, чтобы нельзя было усомниться в его атеизме. На паперти заметил нищего, весь в лохмотьях, бороденка драная, шапка в клочках ваты, грязный весь. Он был похож на Охчинского. «Отдаленно. Только потом сообразил, когда уехали, на кого смахивал. Наверняка ошибка. Зрение подсказало то, что мне хотелось видеть. Этого не могло быть». «Чего не привидится», — согласился Ванзаров. «Сергей Николаевич, вам знаком некий доктор Кот? Насколько понимаю, он занимается психиатрией?» На лице Успенского было написано столь глубокое удивление, будто ему сообщили, что всем пациентам вернулся разум. «Как вы сказали?» — спросил он, нахмурившись. «Котт, 2Т, Николай Петрович». Тут доктор хлопнул себя по колену и издал звук обрадованного слона. «Ну точно! Вот оно! А я вспомнить не мог!» «Что именно?» — спросил Ванзаров, как лиса в сказке спрашивает дорогу к курятнику. «К нам вчера пациента доставили. Фамилия Котт. А я не мог вспомнить. Что-то знакомое. Ну, конечно, однофамилец нашего Котта. Столько лет прошло. 10. Нет, позвольте, 15 лет, как о нем не было ни слуху, ни духу. И вот, пожалуйста». Ванзаров спросил, нельзя ли узнать подробности. И тут Успенского прорвало. Забыв про секреты врачебной корпорации и прочую ерунду, он выложил сплетни. Доктор Кот пришел в больницу примерно 20 лет назад. Подавал большие надежды, считался среди молодых врачей самым перспективным. Как вдруг его подменили. Он начал заниматься вопросами телепатии. Заявил, что, проникая в мысли больных, их можно излечивать. Ему предложили забыть антинаучные теории, он отказался. Шарлатанство терпеть не стали, к Котта с позором выгнали из больницы, лишили врачебного патента. После чего он исчез. Лет 5 тому назад в руки Успенскому попала брошюрка за авторством Котта, в которой он развивал свои безумные идеи про телепатию. «Совершенно выживший из ума тип», — закончил Успенский. «Я заметил, что в психиатрии грань между больным и врачом бывает слишком тонка», — сказал Ванзаров. Доктор не стал фальшиво возмущаться. «К сожалению, вы правы, Родион Георгиевич. Общаясь с больными, порой не замечаешь, как сам уходишь во тьму. Такие случаи известны. На ежевечерних встречах наблюдаете друг за другом, чтобы не упустить момент? Не стану скрывать, не без этого». «Благодарю за сведения, вы очень помогли. Как можете охарактеризовать господина Котта?» «Насколько помню, у него был мерзкий, вздорный, скандальный характер. Считал себя гением, ко всем относился свысока. Не имел друзей, кроме одного, такого же безумца, как он сам. Все ходили парочкой, шушукались. Одним словом, хам, выскочка и неуч. Три слова, — невольно подумал Ванзаров. Логика любит точность. Пациент-однофамилец — его родственник?» Сергей Николаевич уверенно отмахнулся. «С какой стати? Скажу вам по секрету. Фамилия накладывает отпечаток. Этот кот еще похлеще того кота». «Неужели?» «Именно так. Сумасшествие столь изысканное, что похоже на бредовые идеи моего бывшего коллеги». «В чем?» Не замечая, что опять раскрывает врачебную тайну, Успенский рассказал довольно занятную историю. Настолько, что Ванзаров захотел повидаться с больным, причем немедленно. Доктор понял, что не уследил за языком и наговорил лишку. Самое ужасное, он не мог отказать чиновнику полиции, хотя бы в качестве возврата неоплатного долга. Нечего сказать, устроил себе развлечение под праздник.